Жалкие они, эти твои великие. Парижская провинция. Не смешно, — шепчет Руэль. Мог бы предупредить, что здесь будет мой бывший преподаватель. Мой дядя? Он тебя учил? Несложно догадаться. Впрочем, ладно, не беда. Значит, он твой дядя? Я не подумал, что ты мог быть его учеником. Знаешь, он впадает в маразм. Он из него и не выбирался. Роль начинает раздражать Бреньюира. Не провел в Париже 6 месяцев, а уже корчит из себя не весь что. Его приводят в литературный салон, который посещают лучшие авторы, а он нос воротит. Сам ты провинциал, ясно? Неужели они пьют только сладкие ликерчики? У твоего отца не найдется коньяка? Найдется, конечно. Лучший сорт, но гостям его не предлагают. Жорж знает, где он спрятан. Они с Роэлем крадутся в столовую, чтобы пропустить по рюмочке. Почему все-таки нет твоей сестры? Она не приходит на эти вечера. Ей здесь скучно. И правильно, она совершенно права. Твоя сестра симпатичная. Не вздумай ее обхаживать. Налей мне еще. Хватит. А то он заметит, что мы тут прикладывались. Трус ты. Да, я себе налью. Нет, правда, ты трус. Ладно, наливай. Но на этом все. Сам он воздерживается. Руэль возвращается в гостиную. В желудке тепло, в голове аналогично. Корнуа заканчивает предаваться воспоминаниям о Гийоме Аполлинере. Руэль слушает с крайним интересом. Он расселся в кресле, положив ногу на ногу и задрав ботинок до носа. В желудке тепло, в голове аналогично. Корнуа закончил предаваться воспоминаниям о Гийоме Аполлинере. Жаль, конечно, что он умер, говорит Сибарис Тюль. Тем более в такой день. Я также признаю, что он честно защищал свою вторую родину, но вы никогда не заставите меня считать его каллиграммы поэзии. Ни за что. Конечно, это просто оригинальничание, — произносит Караван. Прошу меня извинить, — возражает Корнуа. Это стихотворение, более того, гениальное стихотворение. Браво, Корнуа, получите все. Вот славный малый понимает молодых, как показать ему свое расположение. Выдать, где папаша Бреньюир прячет коньяк? Разговор о современной поэзии становится вязким. Одни кричат, что это чушь собачья, другие принимают снисходительный вид, все начинают волноваться. Бенедиктин часто так действует. Руэль назло Жоржу Бреньюиру читает кубистский стих. Выпад производит более или менее желанный эффект. Пока все разбирают по косточкам услышанное, Корнуа отводит Руэля в сторону. Руэль может, наконец, доказать ему свое расположение. Он тащит Корнуа в столовую и откупоривает бутылку с крепким питьем. «Мсье Бреньюир плохо почует гостей», — говорит он. «Постараюсь принять вас, как полагается». Он наполняет 2 стакана, они сердечно чокаются. «Вы не напомните мне ваше имя? Руэль Арман Руэль. Вы студент. Пишу диплом по литературе». Здесь и далее речь идет о лисанс, первой степени французского высшего образования. А стихи пишете? Иногда. Он улыбается дерзко и смущенно. Как будто и впрямь пишет стихи, причем искренне стесняется того, что их пишет. На самом деле не пишет он никаких стихов. С удовольствием взглянул бы на них. С удовольствием вам их покажу. Теперь он в своей тарелке. Если этот чудак желает увидеть стихи Руэля, значит, Руэль что-нибудь сварганит. Алкоголь приятен тем, что от него к самой макушке подступает тепло, и кажется, что вас приподнимает к потолку. Ого, а вот и Бреньюир-старший. «Видите, дорогой друг, мы совсем как дома», — говорит Корнуа. «Декламация современной поэзии должна сопровождаться поглощением старых добрых напитков. Между прочим, это я сделал так, чтобы гостю было хорошо. Гостюшка, скривившись, посмеивается. Будет так прихихикивать, ему чего доброго портрет перекосит. У вас восхитительный коньяк, мсье, согревает сердце авангардной молодежи в моем скромном лице. Дивная вещь. Не какой-нибудь факел, который поколение отцов передает детям, а бутылка Наполеона. Мсье Бреньюир, от имени кубизма, футуризма и дадаизма искренне вас благодарю. Мсье Бренюир улыбается, вздернув верхнюю губу. «Ну, точно, грызун!»